Глава 8. Взрыв привел Костю в чувство, и он резко помчался в сторону деревни настолько быстро, насколько это было возможно с ношей на руках. Несколько раз по дороге он поскользнулся, чуть не свалившись во враг, но чудом сумел удержаться и не уронить девушку. Выбравшись из леса и увидев впереди дом, молодой человек из последних сил устремился к крыльцу, а после ворвался в прихожую и захлопнул за собой дверь. Только сейчас он почувствовал себя в безопасности, в изнеможении привалившись к двери и медленно сползая на пол. Что это было? Стучало в его голове, вторя бешено колотящемуся сердцу. Он все еще не мог отдышаться, судорожно прижимая к себе неподвижное девичье тело. Взглянув на нее, Костя убедился, что Василиса так и не очнулась и заволновался еще сильнее. Что с ней там произошло и куда она исчезла? В голове метались сплошные вопросы, но больше его беспокоило то, что она до сих пор не пришла в себя, несмотря на его дикую беготню по лесу. Бережно уложив ее в постель, молодой человек примостился рядом в кресле и взял ее за руку. Слава богу, рука все еще была теплой, а значит, надежда на выздоровление есть, да и дыхание было ровным, она будто спала. За окном продолжал хлестать дождь, которому, казалось, не будет конца. Черные тучи полностью закрывали небо до самого горизонта. Больше ничего подозрительного снаружи Костя не увидел. За ними никто не гнался из пугающего темного бурелома. Все выглядело вполне обыденным и спокойным. «Если туда не ходить», – добавил он про себя и снова вернулся к девушке. В ее самочувствии тоже не было изменений, и он решил подождать немного, а когда ливень закончится, поехать искать местного доктора. Сидя в кресле рядом с ней, он не заметил, как задремал и проснулся от того, что снова услышал свое имя. Кто-то звал его в полусне. Пробудившись, Костя первым делом взглянул на лежавшую в кровати Василису и понял, что она бредит. Тяжело дыша с закрытыми глазами, она звала его по имени, на коже выступила испарина, и теперь она выглядела неестественно румяной. «Я здесь, рядом», – тихонько успокаивал Костя свою подругу в надежде, что она услышит его и придет в себя, но пока безуспешно. Судя по всему, она находилась в плену кошмара, который мучил ее и не позволял очнуться. В какой-то момент девушка неожиданно воскликнула: «Нет!» И из уголков ее глаз покатились слезы. «Это все моя вина!» «Василиса, милая, приди в себя!» Костя не знал, чем ей помочь, поэтому пытался аккуратно разбудить плачущую девушку, погладив ее по голове. И тут же обнаружил, что лоб у нее горячий. Как бы ни заболела, черт. Не надо было тащить ее с собой. Она же не хотела идти. Корил он себя, продолжая поглаживать ее волосы. Вскоре его старания увенчались успехом. И она медленно открыла глаза. «Ну, слава богу!» С облегчением выдохнул он, когда девушка наконец взглянула на него. «Ты меня так напугала!» Но первая же фраза, прозвучавшая из ее уст еле слышным полушепотом, поставила его в тупик. «Прости меня». «Тебя? За что? Это же я свалял дурака, а ты ни в чем не виновата». Отмахнулся Костя в глубине души, безумно радуясь, что его соседка жива и здорова. Хотя насчет «здорова» он не был до конца уверен. Но в ответ она лишь печально покачала головой, пристально глядя на него глазами полными слез. И после небольшой паузы произнесла: 10 лет назад я убила тебя». «Что за бред?» – усмехнулся молодой человек. «Ты все еще не в себе после обморока в лесу и у тебя жар. Наверное, ты все-таки заболела. Не переживай, сейчас ты дома в своей постели и…» Но девушка по-прежнему не сводила с него серьезного взгляда, и дальнейшие слова, которыми Костя намеревался ее подбодрить, застряли у него в горле нехорошим предчувствием. «О чем ты?» – настороженно переспросил он, нахмурившись. Василиса глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, а потом начала быстро и сбивчиво объясняться, видимо, опасаясь передумать. «Я должна тебе все рассказать. Ты этого не помнишь, но на самом деле в прошлом мы были знакомы. В детстве ты приезжал каждое лето к своей бабушке, и мы дружили. Но 10 лет назад...» Она ненадолго замолчала, подбирая слова. «Это я виновата. Из-за меня ты упал в тот проклятый колодец». «Что?» По-прежнему ничего не понимал Костя. Ему казалось, девушка несет полную чушь, но она не сдавалась, настаивая на своем. Тот несчастный случай, после которого ты попал в больницу и перестал приезжать сюда, это произошло по моей вине. Все случилось так быстро, я испугалась и стала звать тебя. Но ты не отвечал. Тогда я побежала за помощью, и когда тебя достали из колодца, увидела, что... Она снова замолчала, как будто перед ее глазами всплывали сцены из прошлого, одна мрачней другой. «У тебя была сломана шея!» Последние слова девушка произнесла почти шепотом. Видимо, говорить о таком ей было очень больно. «Твоя голова находилась в неестественном положении, как будто свернута на бок, и ты не дышал. Боже, это было так страшно!» Костя молча слушал ее, буквально потеряв дар речи. И Василиса решила не останавливаться, проглотив поток подступивших слез, которые упорно мешали ей, наконец, высказать то, что она хранила в себе долгие годы. «Когда тебя увезли, я снова пришла к колодцу и стала просить его вернуть тебя к жизни». Девушка увидела полное непонимание в лице молодого человека и объяснила. «Твоя бабушка говорила, что заброшенный колодец иногда исполняет желание, если в обмен ему предложить что-то ценное». Все свое детство я считала эти сказки обыкновенной деревенской легендой. Но в тот момент я находилась в отчаянии и... В общем, я решила попробовать. Она облизнула пересохшие губы, волнуясь, как в ту самую ночь. А на следующий день я узнала, что колодец исполнил мое желание. Твоя бабушка рассказывала, как врачи удивились, не найдя ни одного перелома на твоем теле. А ведь тебя уже отправили в морг. Но после ночи, проведенной там, ты вдруг очнулся, и это посчитали чудом. У тебя обнаружилось только сотрясение мозга и больше ничего. И ты забыл обо мне. Но я решила, что это не такая уж и большая плата за твое воскрешение, и была счастлива». Задумчиво разглядывая свою подругу, Костя пытался уловить в ее словах намек на шутку или безумие, но не мог. Она говорила серьезно, ну или сама в это верила. Хотя, если подумать, он и в самом деле многое забыл из того, что было связано с его летними каникулами. И случилось все это после загадочного несчастного случая, о котором его мать старалась больше не упоминать с тех пор, как он выписался из больницы. Если это было чудом, то почему он впервые об этом слышит? Врачи ему ничего не сказали. Может, берегли психику и посчитали врачебной ошибкой и постарались быстренько скрыть свою оплошность? А может, его родители хорошо заплатили за молчание, чтобы вокруг сына-подростка не поднималась шумиха? Да, это тоже вполне вероятно. Семья у него состоятельная, и мать не допустила бы лишних сплетен. Так, стоп. В каком смысле вероятно? Я что, уже поверил в то, что я ходячий мертвец? Нет, такого просто быть не может. Мысленно отмахнулся Костя от слов своей странной соседки, у которой от стресса, кажется, немного поехала крыша. «А что мы делали у колодца 10 лет назад?» Наконец спросил он, стараясь восстановить ход событий. «Целовались», — со вздохом ответила девушка и отвела взгляд. «Вот оно что!» — только и смог произнести Костя, справедливо решив, что это заявление больше похоже на истину. Ведь его тогда не зря посетило чувство дежавю, когда он впервые поцеловал ее. Оказывается, они уже делали это раньше. «Но почему же ты все отрицала, когда я спросил тебя?» «Я не хотела, чтобы ты вспомнил, как я поступила после», — перебила его Василиса. «Ведь я толкнула тебя, и... ты упал на дно этого чертова колодца». Мучаясь чувством вины, девушка снова начала всхлипывать, и Костя решил разрядить обстановку, а заодно отвлечь ее от самобичевания, шутливо спросив. «Неужели я так плохо целуюсь?» Она тут же успокоилась и начала оправдываться, краснее, словно школьница. «Нет, совсем наоборот. То есть мы были еще детьми и, в общем, неважно». «Ну, зато не рыдает», — усмехнулся про себя молодой человек. Хотя ее слова все еще звучат как выдумка. Может, она ошиблась или что-то напутала, испытала шок от своего поступка и решила, что убила меня, а остальное завершило ее воображение. Странная история. Надо бы по возвращении навести справки и поискать информацию в больнице. Наверняка остался хоть кто-нибудь, кто сможет вспомнить о таком чудесном воскрешении 10 лет назад. Главное, чтобы меня не посчитали сумасшедшим. «Так об этом тебя просила рассказать моя бабушка», — поинтересовался он. Девушка кивнула. И Костя посчитал, что этот вопрос они выяснили, и его можно считать закрытым, поэтому приступил к другому, который волновал его гораздо сильнее. «Скажи, ты помнишь, что произошло с тобой сегодня днем? Ты исчезла практически у меня на глазах. Потом я нашел тебя у колодца без сознания». Василиса молча покачала головой, беспомощно глядя ему в глаза, заставив Костю задуматься над тем, как описать ей увиденное им дальше. Он устало взъерошил волосы и произнес, осторожно подбирая слова. «Наверное, это прозвучит полным бредом, но, кажется, в колодце и правда что-то есть». Молодой человек замолчал на полуслове, решив не нагнетать обстановку и не вдаваться в дальнейшие подробности, потому что лежащая перед ним девушка и так перенесла довольно много потрясений сегодня. «Значит, ты мне веришь?» – прошептала она, чувствуя его сомнение. Но Костя не был готов утвердительно ответить на этот вопрос, и пока он раздумывал, она бросила взгляд на вырез его футболки, удивленно спросив: «А где твой амулет?» Только сейчас, ощупав свою шею, Костя заметил, что его и в самом деле нет. Он снял его с себя, чтобы примерить к найденной метке в том огромном камне, а потом забыл о нем, когда бросился искать Василису. «Похоже, я оставил его там, среди камней», — признался он. «Представляешь, он идеально вписался в отверстие самого большого мегалита в центре поляны, словно был вырезан именно оттуда». «У меня плохое предчувствие. Нам не стоило ходить туда», — разволновалась девушка, но Костя, выглянув в окно, за которым уже опустились сумерки, немного поразмыслив, успокоил ее. «Я думаю, нам обоим лучше уехать подальше от этого проклятого места. Завтра мы соберем вещи, сядем в машину, и я заберу тебя с собой. Ну как, согласна?» Василиса чувствовала себя слабой и уставшей. Сил на споры у нее совсем не осталось, поэтому она просто молча кивнула, соглашаясь сейчас с любым его решением. «Ну вот и отлично. Уже вечер, а мы еще даже не завтракали. Пойду попробую приготовить что-нибудь съедобное для нас, а ты оставайся тут», — бодро сказал Костя и направился на кухню, по дороге ломая голову над тем, что он вообще умеет готовить. В итоге, провозившись на кухне примерно полчаса, у него получилось поджарить вполне съедобную яичницу, которая даже не подгорела, сделать пару бутербродов с сыром и маслом, а также заварить свежий чай. Все это он принес в комнату девушки на ажурном бабушкином подносе, взятом из буфета, где хранилась горячо любимая ею фарфоровая посуда, которую в обычные дни запрещалось доставать. Ею пользовались только по праздникам или для особых случаев. Но Костя рассудил, что сейчас случай как раз именно такой. Поэтому смело воспользовался еще и тарелками времен Николая II, чудесно гармонирующими с изящными белоснежными чашками и серебряными ложками. Василиса поблагодарила за ужин, и молодой человек оставил ее отдыхать, забрав посуду и закрыв за собой дверь. Вернувшись на кухню, он сел за стол со своей чашкой крепкого чая и стал размышлять над тем, что с ним произошло сегодня. Ему не спалось. В голову лезли безумные пугающие мысли, ведь за сегодняшний день он узнал и увидел слишком много чертовщины, которой в принципе не должно было случиться. Но раз уж он сам стал тому свидетелем, то ему оставалось сомневаться только в собственном рассудке. Во-первых, они нашли древнее заброшенное капище с черными каменными мегалитами, которое местные обходят стороной. Кому оно принадлежало и для чего служило, неизвестно. Но главное, как получилось, что его амулет, найденный им еще в детстве, идеально вписался в отверстие одного из камней. Во-вторых, внезапная пропажа его неугомонной соседки. Она просто болтала с ним, а потом исчезла с того самого места, на котором стояла, и появилась в другом. Рассказать кому? Не поверит. В-третьих, с этим колодцем явно что-то не так. Костя совершенно точно слышал жуткое шипение из глубины, а потом своими глазами видел фонтан бурлящей жидкости, вырвавшийся наружу. Это зрелище почти в точности повторяло его сон. Хорошо, что у него хватило ума не стоять столбом, а вовремя сбежать оттуда с Василисой на руках. Кстати, о Василисе. Она утверждает, что старый колодец исполняет желание, а сам Костя, ее друг детства, оказывается, умер еще 10 лет назад. Конечно, такое заявление выглядит полным бредом, Но если подумать, то все случившееся сегодня можно считать таким же безумием. Молодой человек машинально потер шею, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и она не сломана, как говорила девушка. Она якобы попросила спасти ему жизнь, но к кому обращалась там у колодца и что отдала взамен? И самое важное, кто звал его самого из глубин сегодня? Ведь он готов был поклясться, что слышал шепот, зовущий его по имени. В голове было больше вопросов, чем ответов. Костя снова достал письмо прапрадеда и, перечитав его, задумался, о какой ошибке тот мог писать. Его предок считался сильным знахарем на деревне. Это все, что знал о нем Костя. Он единственный, кто не побоялся сходить в лес на проклятое место и вернулся оттуда в здравом уме и светлой памяти. Его прапрадед писал, что за благополучие своего рода ему пришлось чем-то расплатиться. Так может, он тоже ходил к колодцу и просил защиты для своей семьи? Ведь времена тогда были неспокойными. Анархисты, революционеры, война. Им пришлось скрываться в этих местах. Тогда что же он отдал взамен? Костя взглянул на первые строчки послания. Оно явно писалось для следующего мужчины из рода, то есть для него и больше никого. Значит, прапрадед стремился предупредить именно его. Но о чем? За окном стало совсем темно, и дождь прекратился. Костя задумчиво пил чай за столом в кухне, погрузившись в собственные мысли. «Неважно. Все равно я завтра уеду отсюда и больше не вернусь. К черту эти семейные тайны и скелеты в шкафу!» Устало вздохнул он и посмотрел на часы. «Пора бы уже и спать ложиться». Он залпом опрокинул в себе остатки остывшего чая и поднялся со стула, намереваясь отправиться к себе в комнату. Но неожиданно дверь спальни Василисы приоткрылась, и из-за нее показалась девушка. Костя остановился и удивленно проследил за ее дальнейшими действиями. Молча подойдя к столу, она села напротив, уставившись в одну точку перед собой. Молодой человек снова опустился на свое место и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Но она ничего не ответила, продолжала тихо сидеть, не обращая на него внимания. «Я думал, ты уже спишь», — повторил он попытку поговорить с ней, заглядывая ей в глаза, но по-прежнему ничего не добился. Ему пришло в голову, а вдруг она и правда спит? Взгляд ее был отсутствующим. Она никак не реагировала на его слова. Такое необычное поведение девушки вызывало у него внутреннее беспокойство. Костя попробовал помахать перед ее лицом рукой, чтобы хоть как-то привлечь внимание, но она даже не заметила. «Так, похоже, стресс все-таки сильно на тебя повлиял. Давай-ка я провожу тебя обратно в кровать», – предложил он, взяв ее за руку. Но она вдруг отдернула ее, отказавшись куда-то идти, и прошептала: «Он заберет свое». Костя ошеломленно уставился на девушку. Ее шепот в полной тишине показался ему зловещим. Он не понял, к кому Василиса обращалась. Возможно, она говорила сама с собой или снова бредила. «О чем ты? Кто?» — растерянно переспросил он. «Ему нужен сосуд». Снова послышался пугающий шепот из ее уст, от звука которого мурашки у Кости на затылке встали дыбом. Несколько долгих секунд он молча смотрел на нее, стараясь осмыслить сказанное, но не смог. Судя по всему, малышку постигла та же участь, как и многих других, о которых она рассказывала. С горечью подумал он. «Ведь люди, ходившие на проклятое место, потом сходили с ума. Кажется, так она говорила. Видимо, ее рассудок тоже помутился после произошедшего. Но тогда почему со мной все в порядке? Милая, тебе лучше отдохнуть», — ласково начал Костя, снова попытавшись поймать ее руку. Но она резко вырвала ее из его пальцев и схватила рядом лежащий кухонный нож. «Ого! Зачем он тебе, детка? Ну-ка, положи острую штуку на место», — встревожился молодой человек. Но его подруга продолжала игнорировать увещевание своего соседа. Теперь, вцепившись заинтересованным взглядом в лезвие, и разглядывала блестящую железку слегка безумными глазами. «Василиса, слышишь меня?» — тверже напомнил о себе Костя, приводя ее в чувство, и вздохнул с облегчением, когда решил, что ему это удалось. Девушка, наконец, посмотрела на него, но только затем, чтобы прошептать, пристально глядя в глаза: «Спаси меня!» А потом со всего размаху вонзила лезвие себе в живот по самую рукоятку.